Коне было о чем подумать. То, что он бесповоротно решил избавиться от Берты Куц, не вызывало сомнений. И он, конечно, прав. Ее последняя выходка была просто чудовищной. А это означает, что Конни будет вынуждена жить одна до самой весны. Может быть, ей тем временем удастся развестись с Клиффордом, но как? Ведь если всплывет имя Меллерза, его собственный развод окажется под угрозой. Да чего же это ужасно? Ах, как было бы хорошо уехать куда-нибудь подальше, на край земли, и забыть обо всей этой грязи. Но это, к сожалению, невозможно. Сегодня край света не далее, чем в 5 минутах езды от Чаринг-Кросса. С появлением радио у земли вообще не осталось, не помешает. Он всегда ходит, как в воду опущенный. Но признайся, тебя ведь больше устроит, если предметом разговоров будет Дункан, а не Меллерс. Господи, Конни, все эти жуткие ухищрения. Как ты можешь? Да, я понимаю, это отвратительно. Но что мне остается делать? Ухищрения и уловки, уловки и ухищрения. Право, начинаешь думать, что слишком уж зажился на этом свете. Можно подумать, папа, что ты в свое время не прибегал к ухищрениям и уловкам. Но тогда это делалось совсем по-другому. Уж можешь мне поверить? Это всегда так кажется, будто все было по-другому.